Новелла третья. Трое юношей, безрассудно растратив свое состояние, обеднели. И их племянник, возвращаясь домой, в отчаянии знакомится на пути с аббатом и открывает в нем дочь английского короля, который выходит за него замуж. А он, возместив дядьям все их убытки, возвращает их в прежнее положение. Приключения Ринальда де Асти выслушаны были дамами с удивлением. Похвалена его набожность и возданы хвалы Господу и святому Юлиану, помогшим ему в его крайней беде. И хотя о том и говорили наполовину втихомолку, не сочли несмышленой и женщину, которая сумела воспользоваться добром, посланным ей в дом Богом. Пока, усмехаясь, они рассуждали о прекрасной ночи, ею проведенной, Пампиния, сидевшая рядом с Филострата, догадавшись, как то и оказалось, что очередь дошла до нее, и, сосредоточившись, принялась размышлять о том, что ей рассказать, и по приказу королевы весело и смело начала так. «Достойные дамы, чем более говорят о случайностях фортуны, тем более остается рассказать о них, если внимательно присмотреться к ее ходу. И этому никто не должен удивляться. Если разумно сообразит, что все, что мы по безрассудству зовем своим, находится в ее руках. И что, стало быть, она по своему тайному решению беспрерывно передает все из одних рук в другие, из тех в эти, в порядке нам неведомом. Хотя это очевидно, и на всем оправдывается каждый день, и уже доказано было в некоторых из предыдущих новелл, тем не менее, так как королеве заблагорассудилось, чтобы о том рассуждали, я присоединю к рассказанным, может быть, не без некоторой пользы для слушателей, и свою новеллу, которая, полагаю, вам понравится. Был когда-то в нашем городе именитый человек по имени Тидальдо, из рода, как полагают некоторые, Ламберти. Другие утверждают, что он был из рода Агаланти, основываясь, быть может, скорее на ремесле, которым занимались впоследствии его сыновья, чем на чем ином и соображаясь с тем, чем Агаланти всегда занимались и еще занимаются. Но оставив вопрос о том, к какому из двух родов он принадлежал, скажу, что в свое время Тидальдо был богатейшим человеком и что у него было три сына. Первый по имени Ламберто, второй Тидальдо, третий Агаланте, красивые и стройные юноши. Хотя старший не достиг 18-летнего возраста, когда скончался богатейший мессер Тидальдо, оставив им, как своим законным наследникам, все свое движимое и недвижимое имущество. Очутившись богатыми людьми, с деньгами и поместьями, они принялись необузданно и без удержа мотать, руководясь исключительно своими желаниями. Держали множество слуг, много дорогих коней, собак и птиц, жили открыто, тратясь на подарки и турниры, делая не только все то, что пристало благородным людям, но и что им, как юношам, могло взбрести на ум. Недолго вели они такую жизнь, как казна, оставленная им отцом, стала убывать. И так как на их обычные траты не хватало одних доходов, они принялись продавать и закладывать свои имения. Продавая сегодня одно, завтра другое, они не заметили, как остались почти ни при чем, и нищета открыла им глаза, которые богатство держало замкнутыми. Поэтому, позвав однажды обоих братьев, Ламберто сказал им, каково было почетное положение их отца и каково их собственное, каково его богатство и бедность, до которой они дошли, беспутно мотая. И он убедил их, как только мог лучше, прежде чем объявится их нищета, продать то немногое, что у них осталось, и вместе уехать. Так они и сделали. И ни с кем не простившись, без огласки, оставив Флоренцию, не останавливаясь нигде, отправились в Англию. Здесь наняли в Лондоне небольшой домик, ограничив свои расходы, и рьяно принялись за ростовщичество. И так благоприятствовала им судьба, что в течение немногих лет они накопили большую сумму денег. Поэтому, вернувшись с ними во Флоренцию, один за другим они выкупили большую часть своих поместий, кроме того, купили и другие, поженились и, продолжая свое прежнее занятие в Англии, послали туда заведовать своим делом племянника по имени Алессандро. А сами, забыв, до чего довели их прежние беспорядочные траты, и, несмотря на то, что обзавелись семьями, стали мотать пуще прежнего, пользуясь у всех купцов полным кредитом на любую значительную сумму денег. Покрывать эти траты помогали им в течение нескольких лет деньги, доставлявшиеся Алессандро, который принялся отдавать деньги в рост баронам под залог их замков и других доходов, что приносило ему большую выгоду. Пока три брата жили так широко, а при недостаче денег занимали их, возлагая твердую надежду на Англию, случилось, против общего ожидания, что в Англии возникла война между королем и его сыном. Почему весь остров разделился на партии? Кто стоял за одного, кто за другого? Вследствие чего все замки баронов были отобраны у Алессандро, и не стало других доходов, которые могли бы его обеспечить.